Глава первая. Мы приехали. Куда-то точно приехали. Наверное, я впала в транс, а может, просто уснула. Но очнулась я рывком, причем именно тогда, когда машина остановилась, и незнакомец заглушил мотор. Мы были внутри какого-то помещения. Маленького помещения. Хватило всего пары секунд, чтобы понять. Мы в гараже. Еще через секунду он вышел из машины и открыл мне дверь, терпеливо дожидаясь, пока я выйду. Что ж, где мы? И снова молчание, почему-то недовольный взгляд. Нахмурившись, потому что не понимала его поведения, я повысила голос, который от этого стал еще ниже и неприятнее. «Почему вы не отвечаете? Ответьте!» «Как пожелаете». Наконец, открыв рот, незнакомец усмехнулся уголками губ. «Мы у меня дома. Вам необходимо переодеться в сухое». «Я хочу домой». «После. Сначала вы переоденетесь в сухое». «Какой бред». Мужчина не производил впечатления больного или маньяка, но мне все равно стало не по себе. Что за ненормальная навязчивость? Что за ненормальный Робин Гуд, помогающий мокрым библиотечным крысам? Зачем вы это делаете? Я все-таки вышла из машины, но он не стал отвечать, вместо этого перехватив меня за локоть и направившись к боковым дверям. «Кто вы вообще такой?» «Кирилл. Кирилл Саминов». «Мой бог». Я запнулась на ровном месте, но не упала. Он не позволил. «Я хочу домой». За эти три недели было выпито столько успокоительного, что сейчас я с трудом, но удержала себя в руках. Дернулась, но меня никто не отпустил, и моим словам никто не внял. «Обязательно. После». «Нет, я никуда не пойду». «Анна». То, что он знал, как меня зовут, почти не стало для меня новостью. «Нет». Я никогда не видела его лично, и, если честно, надеялась, что никогда не увижу. Я знала лишь, что он высок, сероглаз и темноволос. Но я бы никогда не подумала, что он может просто взять и увести меня к себе. Меня. Зачем? Неужели? Неужели он в курсе? «Анна, я ведь могу заставить, вы знаете». В его серых глазах промелькнула усмешка, когда я снова безуспешно дернулась. «Пожалуйста, не делайте себе хуже. Я ведь просто хотел помочь». «Отпустите мою руку!» Я уже не сипела, я шептала. Понимала, что сама подписала себе приговор, когда села в его машину, но... Но когда он отпустил и сделал шаг вправо, а затем открыл дверь и махнул в сторону коридора рукой, я поняла, что он знал. Он все знал уже тогда, когда предлагал подвести. Знал, что у меня никого нет, что меня не хватится, что за меня никто не вступится. Он знал, что я не так чиста перед законом, как думали большинство окружающих. Неужели он знал абсолютно все? Еще нет, но вы можете рассказать мне сами. Я шла впереди, причем сама, а он на шаг позади, но его тихие слова я услышала так хорошо, словно он сказал их мне на ухо. Чертов эмпат! Выходит, я сама подписала себе вышку? Длинный коридор оканчивался большим холлом с лестницей, ведущей наверх. «Ну и куда?» «Прямо налево, наверх?» «Наверх. Второй этаж налево, вторая комната. Это гостевая. В ванной есть полотенце. Сухую одежду принесут». Он больше не скрывал ни своего статуса, ни своих способностей, ни того, что я обязана подчиняться его словам как приказам. «А как иначе, если с тобой разговаривает сам маршал?» «Анна, мне очень жаль, что ваши родители погибли, поверьте». «Ни слова». «Плевать, что маршал. Я ненавижу сочувствие в любом виде. Даже от того, кто царь и бог этой местности». «Вам наверх». Серые глаза потемнели еще больше и стали почти черными, но я видела и не такое. Не испугалась. Лишь выпрямилась, как струна, кивнула и ушла наверх. Наверху, на втором этаже того самого дома, которого боялись все, кто был так или иначе связан с миром иных, я без труда нашла вторую дверь. «Не поняла. Это гостевая? Странно». Комната поражала своими размерами и оформлением. Куда ни глянь, то настоящий персидский ковер известных мастеров, уж я-то в этом разбиралась, то дизайнерская резная мебель, то картины, которые даже на черном рынке невозможно продать, потому что они все в неприкосновенном списке. Если это гостевая, то какова хозяйская? Хотя мне это неинтересно. Ванну я нашла сразу, но туда не пошла, а прошла в спальню. О ее шикарном содержимом умолчу, это было выше моего понимания. Поймав свой взгляд в большом зеркале на пол стены, я тускло улыбнулась. На меня смотрела мокрая, грязная, безликая бывшая сирена. Улыбка превратилась в гротескный оскал, и я отвернулась. Не могу. Не хочу. Я слишком похожа на маму. И лишь багровые глаза папины. Багровые, с полопавшимися сосудами, пугающие всех без исключения, когда я снимала солнечные очки, которые носила последние 3 недели. В огромную ванну из черного мрамора хлынула обжигающая горячая вода. Грязные, насквозь мокрые вещи полетели на пол одна за другой. Налив в воду самых разных пен и насыпав многочисленных солей, спустя 5 минут я легла в мини-бассейн, не став дожидаться, пока вода наберется до верха. Я никогда не любила воду, предпочитая сокращать контакт с ней до минимума. Но 3 недели назад во мне что-то перегорело, сломалось, засбоило, поменялось полюсами, заледенело. Сирена, которая могла очаровать собеседника в секунды, потеряла голос и теперь могла лишь шептать, либо сипеть. Демоница, когда-то умеющая вызывать огонь на кончиках пальцев, теперь предпочитала каждый вечер принимать душ, смывая безысходность и боль одиночества водой. Анна Лирия, чьи родители погибли в авиакатастрофе, стала просто Аней. Девушкой без способностей. Девушкой, не имеющей смысла жизни. Девушкой без будущего. Зачем он привез меня к себе и теперь требует, чтобы я привела себя в порядок? Почему не убить сразу? Да. Нет. Да, я обяз... Прошло от силы 10 минут, когда дверь ванной комнаты открылась, и в нее вошел разговаривающий по телефону Кирилл, уже успевший снять пиджак и на ходу развязывающий галстук. Увидел меня, замер. Я перезвоню. Сбросил вызов, наклонил голову на бок. «Анна?» «Да». Я тоже не совсем понимала, причем в первую очередь его реакцию. Он вел себя так, словно не ожидал меня здесь увидеть. Слава всем богам, вода с обильной пеной была мне уже по грудь, скрывая все то, что положено скрывать от посторонних глаз. «Это моя ванна». Но его тихое заявление обескуражило. «Не может быть». «Да, это мои комнаты. Анна, я сказал, вторая дверь налево». «О, мой бог, простите». Впервые за много лет мне стало стыдно. Стыдно, потому что я вошла во вторую дверь, но справа. Он ничего не ответил. Постоял еще несколько секунд, задумчиво рассматривая мое пылающее лицо, затем осуждающе качнул головой и вышел уже в дверях, тихо добавив: «Служанка принесет сухие вещи сюда, не торопитесь. Я буду внизу». В голове билась лишь одна мысль — позор. Почему я пошла направо? Почему не так, как сказал он? Что за чертовщина? Взгляд сумасшедшей белкой метался по комнате, не в силах остановиться на деталях. Вот почему тут все так дорого? Вот почему тут все так изысканно? Мой бог. Не знаю, сколько времени я так просидела. Лишь шорох закрывающейся двери вывел меня из оцепенения, но все, что я успела увидеть, — это лежащую на стульчике одежду. Кажется, длинный махровый халат и несколько полотенец. Только вот я не могла заставить себя завершить водные процедуры и выйти к нему. Когда вода начала остывать, я, наконец, убедила себя, что он все поймет и без моих оправданий. Он ведь эмпат. Он поймет, что я не специально. Надеюсь. Но почему халат? Быстро вымывшись, я торопливо вылезла из ванны и тут же убедилась в своих предположениях. Да, именно халат. Хмуро осмотрев пол, констатировала: мою одежду и сумку унесли. Все, вплоть до нижнего белья, причем нового не выдали. Глупо как-то. Зачем ему мое тело, если он питается лишь эмоциями? Или слухи лгут, и телом он тоже не брезгует? Зачем тогда сейчас вышел из ванной? Вопросы плодились бешеной скоростью, пока я одевалась. Их стало столько, что разум предпочел абстрагироваться и просто выбросить все из головы. Мне было уже все равно. Из ванной я вышла полной решимости закончить все сегодня. Он был прав. Он может мне помочь. Он может выпить мои эмоции. Он может сделать так, что я перестану рыдать каждый вечер и ненавидеть мир каждое утро. Он может. Может убить меня быстро. «Анна, вы меня неправильно поняли». Наверное, я слишком громко думала, потому что внизу меня встретили чрезвычайно недовольным взглядом. Кирилл стоял у подножия лестницы, словно специально ждал. Уже успел переодеться в сухое. Светло-серые брюки и чуть более светлого оттенка рубашку, рукава которой были закатаны до локтя. Волосы он не сушил, и теперь они велись темными влажными кольцами, отчего хозяин дома был сейчас похож на испанца. Ждал. Как же это неприятно, когда твои мысли не только твои. В мире есть вещи куда более неприятные. Судя по тому, что он отвечал на мои мысли, он больше не собирался щадить мои чувства. И сейчас разговор пойдет о таких вещах, после которых все это покажется сущей ерундой. Вы правы. Как мило. Пройдемте. Мужская ладонь галантно указала на дверь, расположенную чуть дальше по коридору. Я прошла в комнату. Как оказалось, это был кабинет. Странно. Он делает это в кабинете? Нет, Анна. В кабинете я решаю рабочие вопросы. Интересно. Если я подумаю о нем плохо, в смысле, совсем нецензурно? Я не удивлюсь. Кирилл скривил губы в ироничной усмешке и прошел за большой рабочий стол из черного дерева. Сел, вальяжно откинулся на спинку кресла, переплел руки на груди и начал меня рассматривать так, словно впервые увидел. «Анна, вы не поверите, но я действительно вижу вас впервые. Мало того, я очень удивлен. Признаюсь честно, я просто хотел помочь той, в чьих глазах было слишком много дождя. Теперь же вы чересчур громко думаете. Садитесь». Демон говорил тихо, но так уверенно, что я потрясенно открыла рот и послушно села в кресло, на которое мне указали ладонью. «То есть я? Это шутка?» «Нет, Анна, это не шутка. Скажем так, это нелепая случайность. Вы не нужны мне в качестве закуски. Я ел меньше недели назад, ближайшие 3 недели не нуждаюсь в подобных деликатесах. Кстати, попытайтесь вернуть защитный блок на место. Вы думаете так громко, что мне неприятно». «Я не могу», — прошептала я. «Мозг отказывается думать и анализировать. Я в логове монстра только потому, что он пожалел ту, которую обрызгал». «Анна, я не монстр». Серые глаза снова недовольно потемнели, а губы на мгновение поджались. «Если уж на то пошло, то вы монстр больше, чем я. Я хоть чистокровный». «Спасибо за напоминание». Криво усмехнувшись, я попыталась взять себя в руки. «Ладно, меня не выпьют досуха, по крайней мере, сейчас. Тогда зачем я здесь?» Не став задавать вопрос вслух, потому что это было бессмысленно, я чуть наклонила голову на бок. «Так зачем? Мне ответят?» «Возможно. Вам никто не говорил, что у вас очень красивые глаза?» «Бред». «Совсем нет. Цвет спелой вишни. Аристократический королевский цвет. Вы знали, кем был ваш отец?» «Да». «Так вот оно что». «Нет, Анна, вы ошибаетесь». «Но я уже ничего не понимала, а потому задала вопрос вслух. Кирилл, что вам от меня надо?» «Ваше счастье». «Что?» «Мне показалось, что я ослышалась. Что за бред? Пожиратель и счастье?» «Почему нет?» «Нелепо. Зачем вам мое счастье?» От непонимания я начала хмуриться, неприятно кольнула в виске. «Черт, мигрень, как не вовремя?» «Скажем так, оно мне необходимо потому, что я так решил». «Бред». «Возможно». На его губах обозначилась странная какая-то угрожающая улыбка. Если вам так будет легче, то можете думать, что я буду добиваться вашего счастья для того, чтобы его съесть». «Но зачем? Не понимаю». Я правда не понимала. Это было глупо. Можно пойти в любой клуб и найти там тонну счастья. Зачем взращивать его в той, кто не хочет жить, но слишком труслив, чтобы совершить самоубийство? Затем, что это будет моим развлечением и одновременно вашим наказанием. Я ведь монстр. Пожиратель снова неприятно усмехнулся и кивнул на дверь. А теперь идите. Второй этаж. Многозначительный прищур и ехидное дополнение. Налево. Ах так, что ж. В душе всколыхнулся такой сильный протест от подобного обращения, что из кабинета я вылетела, едва не снеся с дороги служанку. Значит, деликатес. Значит, развлечение. Значит, изысканный десерт. Слышала я о нем нечто подобное, но не верила. Видимо, зря. Замерев на площадке второго этажа, я поняла, что первый раз за эти недели испытываю что-то отличное от тоски, горя и раздражения. Возмущение. Яркое, незамутненное. Да как он посмел? Да что он о себе возомнил? А вот не пойду я налево. Мне направо ходить понравилось. Решительно шагнув направо, я вошла в хозяйские покои, но моего глупого порыва хватило лишь до дверей спальни. Что я делаю? Замерев в дверях и заторможенно рассматривая большую комнату с огромной кроватью, я понимала, что совершила глупость, и теперь прежде всего в своих глазах выгляжу идиоткой. Но вернуться и пойти туда, куда сказали, не могла. Просто застыла, как физически, так и мысленно. «Анна, у вас странные понятия о направлениях». Когда позади раздался чуть недовольный, но при этом насмешливый голос хозяина покоев, я даже не вздрогнула, лишь нервно дернула плечом. «То есть вы настаиваете?» Мужчина шагнул ближе. «Да». «И вы думаете, что можете заинтересовать меня своей пустотой?» Кирилл подошел еще ближе и оперся плечом о дверной косяк, нависнув надо мной. Рост у него был не меньше 2 метров, тогда как у меня чуть меньше 1,70 м. «Анна, думаю, я не удивлю вас, если скажу, что вы не просто пресная, вы протухшая, вы мне неинтересны. Сейчас неинтересны». С этими словами его взгляд стал таким многозначительным, что меня передернуло. «Какой бред! Зачем? Зачем говорить жертве, что она станет жертвой? Причем не сейчас, а потом. Потом, когда перестанет болеть». «Почему нет?» Кирилл склонился ниже, и мне некуда было деться, поэтому пришлось лишь поджать губы. «Анна, не бойтесь. Вы ведь хотели умереть? Обещаю, вы умрете. Просто чуть позже. Но сначала вы станете счастливой. Смерть от счастья — это здорово, поверьте». «Как дико. Я могу уехать домой?» «Нет». «Логично, но спросить я была должна. Сколько у меня времени?» «Вы будете жить здесь до тех пор, пока не станете счастливой, и я не решу, что настало время расплаты за ваше прегрешение». «Нереально». «Реально, Анна. Очень реально. А теперь идите. К себе. Налево». «Бред». «Бледная, худая, потерянная, одинокая. Почему он решил поступить именно так? Сам не знает. Зачем сказал так двусмысленно? Наверное, за тем, чтобы попробовать вернуть ее к жизни. Жалость? Да, скорее всего. Ему не чужды подобные эмоции. Мало кто знал, а еще меньше кто верил, что он не монстр. Он просто делает свою работу. Ну и что, что сейчас он решил помочь, не сказав всей правды? Это его обязанность — помогать обществу и реанимировать тех, кто в этом нуждается. А уж какими методами он решает сам — это его право. В любом случае, эта девочка еще не заработала себе на смертную казнь. Но вот на кое-какое наказание, несомненно.